Да ровно ничего. Просто какой-то солдатик целовался с кухаркой, — ответила Мэйзи. А теперь они ушли. Она снова взглянула в окно, накинув поверх ночной рубашки шаль, чтобы ее не просквозило. Поднялся легкий ветерок, и внизу иссушенная солнцем роза закивала головкой, будто знала какие-то вечные тайны, которые ни за что не могла выдать. Неужели Дик забыл о ее и о своей работе? Неужели он пал так же низко, как Сюзанна и солдатик? Это невозможно. Роза кивнула головкой над единственным неопавшим листком. Раздался шорох, словно какой-то шаловливый чертенок поскреб лапкой за ухом. Это невозможно. Потому что, — подумала Мэйзи, — он мой, мой, мой. Он сам так сказал. Конечно, мне все равно, чем он там занимается. Хотя это повредит его работе и моей тоже. А Роза все кивала с той легкомысленной беспечностью, на какую только способны цветы. Не было решительно никаких причин, которые препятствовали бы Дику развлекаться как ему угодно. Но ведь он самим провидением в лице Мэйзи призван помогать ей, Мэйзи, работать. А работать означало писать картины, которые изредка брали в Англии на провинциальной выставке, о чем свидетельствовала папка с газетными вырезками. Но отвергали в салоне всякий раз, как Ками, которого она буквально изводила мольбами, разрешал ей послать их туда. И впредь, видимо, ей суждено писать точно такие же картины, которые точно так же отвергнут. Рыжеволосая заворочилась, комкая простыни. «В эту жару никак не уснешь», — простонала она. И Мэйзи с досады ненадолго прервала свои размышления. «Все будет точно так же. Ей придется делить свою жизнь между тесной мастерской в Англии и просторной мастерской Ками в Витри-на-Марне. Нет, она перейдет к другому учителю и с его помощью добьется успеха, который принадлежит ей по праву, если только беспрестанный труд и отчаяние дают человеку право хоть на что-нибудь». Однажды Дик сказал ей, что проработал 10 лет, постигая тайны своего ремесла. Она тоже проработала 10 лет, и 10 лет ничего не значит. Дик сказал, что 10 лет ничего не значит, но это относилось только к ней. И он же, этот человек, которому теперь не досуг даже ей написать, сказал, что будет ждать ее 10 лет, и рано или поздно она вернется к нему. Так было сказано в том самом дурацком письме, где он толковал про солнечный удар и дифтерит. Потом он вовсе перестал писать. А теперь гуляет по улицам при лунном свете и целует кухарок. Как хотелось ей дать ему достойную отповедь, не в ночной рубашке, конечно, а в пристойном платье, строго и надменно. Но ведь если он целует других девушек, то даст она ему отповедь или нет, ему безразлично. Он только посмеется над нею. Ну, ладно же. Она вернется в свою мастерскую и станет писать картины, которые пойдут на расхват, ну и все прочее. Мысли вращались медленно, как мельничное колесо, оборот за оборотом, неуклонно повторяясь, а за спиной ерзала и металась рыжеволосая. Мэйзи подперла рукой подбородок и окончательно решила, что Дик отъявленный негодяй. Дабы оправдать такое решение, она с нежанской последовательностью стала взвешивать все обстоятельства дела. Когда-то он был мальчиком и признался ей в любви, а потом поцеловал ее, поцеловал в щечку. И неподалеку кивал головкой желтый мак, совсем как эта гадкая высохшая роза в саду. Потом они долго не виделись, и многие мужчины признавались ей в любви, но она была поглощена только работой. Потом мальчик вернулся к ней и при второй встрече снова признался в любви. А потом он, чего он только не делал. Он не жалел для нее ни времени, ни сил. Он разговаривал с нею об искусстве, о домашнем хозяйстве, о живописной технике, о чайной посуде, о соленых огурцах, которыми часто закусывает, и при этом употреблял очень грубое выражение «о кистях из собачьего волоса». Лучшие кисти, какие у нее были, подарил он. Ими она работала каждый день. Он дарил ей также полезные советы, а время от времени и взгляд. Какой это был взгляд! Словно у побитого пса, который по первому зову готов ползти к ногам хозяйки. А она не вознаграждала его, но зато тут она утерла рот кружевным рукавом рубашки. Он удостоился чести ее поцеловать, и притом в губы. Какой стыд! Ведь этого достаточно, и даже более чем достаточно. Неужели ему показалось мало? А если ему мало? Разве он не отплатил сполна тем, что перестал писать и, быть может, целует других девушек? «Мэйзи, тебя просквозит!» «Ложись, наконец!» — послышался истомленный голос подруги. «Я глаз не могу сомкнуть, когда ты торчишь у окна!» Мэйзи только пожала плечами и промолчала в ответ. Она все предавалась размышлениям о несправедливости Дика и о многих несправедливостях, в которых он совсем не был повинен. При безжалостном свете луны нечего было и думать уснуть. Свет этот словно застилал серебристым инеем стекла верхних окон мастерской в доме напротив. И она, как завороженная, не могла отвести взгляда, а мысли все больше туманились. Тень от металлической рукояти укоротилась, снова вытянулась и потом исчезла совсем. —